«А тем временем пришлете полицейского, чтобы он обслуживал клиентов?» — спросила Хулия. Господин улыбнулся. «Это было бы крайне неосторожно», — сказал он. «На жалование, которое им платят, не разживешься». В эту ночь молодые люди почти не спали. Лежа в постели, они говорили о визите полицейских, о том, какой линии придерживаться в ходе допроса, если их вызовут, об автомобиле с трупом, который все еще лежал под обрывом. На рассвете Аревало заговорил о буре, об урагане, он уже стих, но волны наверняка унесли машину в море. Еще не окончив фразу, он уже понял, что спал, и буря ему приснилась. Они оба рассмеялись. Наутро Кран поднял автомобиль вместе с покойной. Один из клиентов, попросивший анисовую настойку, объявил: «Ее принесут сюда». Они ждали, ждали, но потом выяснилось, что труп увезли в Мирамар. «Сейчас столько современных аппаратов», — сказал Аревало. «Экспертиза мигом обнаружит, что раны старухи не от ударов об углы автомобиля». «И ты веришь в это?» — спросила Хулия. «Вся эта экспертиза проводится в крохотной комнатушке, где так называемый эксперт греет на примусе мате. Посмотрим, что они обнаружат, когда перед нами положат старуху, вымоченную в морской воде». Прошла неделя, в ходе которой у них было весьма оживленно. Иные из тех, кто побывал здесь в день, когда нашли автомобиль, вернулись с семьей, с детьми или парами. «Видишь, как я была права, — говорила Хулия, — Грёза — замечательное место. Просто несправедливо, что сюда никто не приходил. Теперь нас уже знают, к нам будут ездить. Если повезет, так во всем». Пришла повестка от следователя. «Вот еще не пойду, пусть хоть солдат присылают», — возмутился Аревало. В назначенный день они явились минута в минуту. Первой вошла Хулия. Аревало, когда подошел его черед, слегка разнервничался. За столом его поджидал седой господин, тот, что, одетый в зеленый плащ, навестил их в Грёзе. Теперь он был без плаща и приветливо улыбался. 2-3 раза Аревало подносил платок глазам, почему-то они слезились. К концу беседы он почувствовал себя уверенно и спокойно, словно сидел в кафе с друзьями, и подумал, хотя позже и отрицал это, что следователь — сама любезность. Наконец седой господин сказал: «Большое спасибо. Вы можете идти, поздравляю вас». И после паузы добавил, пожалуй, чуть презрительно: «С такой женой». Они вернулись в Грёзу. Хулия принялась за стряпню, а Аревало накрывал на стол. «Что за мерзкий народ!» — твердил он. «За ними вся государственная машина. Им ничего не стоит изничтожить любого, кто имеет счастье попасть в их лапы. Ты сносишь их оскорбления в надежде, что тебе еще удастся выскочить и глотнуть свежего воздуха. Не дай бог оступиться, тебя начнут пытать. Ты скажешь, что попало, и будешь гнить в тюрьме, пока не сдохнешь. Даю слово, зная, что меня не тронут, я бы пристукнул этого в плаще». «Ты точно разъяренный ягуар?» — смеясь сказала Хулия. «Все уже позади». «Позади, но только не сегодня. А кто знает, сколько таких бесед или кое-чего похуже ждет нас в будущем? Не думаю. Раньше, чем ты предполагаешь, дело забудется». «Только бы поскорее. Иногда я спрашиваю себя, так ли уж неправы те, кто говорит, что за все надо платить». «Платить — какая ерунда! Не задумывайся слишком, и все образуется», — успокоила его Хулия. Их вызвали еще раз. Состоялся еще один диалог с господином в зеленом плаще. Все было совсем не страшно, а затем наступило облегчение. Прошло несколько месяцев. Аревало просто не верилось, но Хулия, похоже, была права. апрест.